прямо как из слэшера, когда за отдернутой занавеской возникает темный силуэт с поблескивающим мясницким ножом. Мы посреди пустой улицы. Чтобы не спровоцировало крик, его источник находится в радиусе 500 футов, не больше. Что это было? У меня дрожит голос. Эйден повернулся в сторону своего дома, откуда, как я теперь понимаю, долетел крик. Его лицо напряжено. Похоже, он что-то обдумывает, затем черты смягчаются. Кажется, это моя дочь. Я озадаченно хмурюсь. И где тут хорошая новость? Ей снятся кошмары по ночам. Она спала, когда ты мне написала, помнишь? Я приваливаюсь к Хонде, ноги у меня как желе. Ну, разумеется, его 13-летняя дочь проснулась от плохого сновидения. Пойду проверю, как она. Я готова рассмеяться от облегчения. Сердце воспаряет, как гелиевый шарик. Конечно, говорю я, посерьезнев. Иди. Затем отпираю машину и проскальзываю на водительское сиденье. Подождав, пока хлопнет дверца, Эйден взмахивает рукой и бежит обратно к дому. Я наблюдаю в зеркало заднего вида, как его шаг переходит в полноценный бег. Отец на задании. Я быстро сдаю назад и слышу глухой стук. С бьющимся в горле сердцем жму на тормоз. Что это было? Я ничего не видела. Возможно, белка или человек? Неужели я на кого-то наехала? Дороги здесь чертовски темные. Даже судья вечно жалуется, умоляя городской совет раскошелиться на дополнительные уличные фонари. Борясь с тошнотой, я останавливаюсь и осматриваю передние колеса. Меня накрывает новая волна облегчения. Это коробка из ресторана. Эйден положил ее на крышу машины и в спешке забыл. Я вновь трогаюсь с места. Хотя крик был из-за пустяка, у меня нет желания торчать на темной дороге в одиночестве. Я еду прямиком домой. Глава 35. Женщина в доме. Едва Сесилия поднимает крик, ты ее отпускаешь, разжимаешь пальцы, возвращаешь ей свободу. Умоляешь девочку остановиться, шшш, но уже слишком поздно. Она кричит до тех пор, пока не влетает разъяренный отец. К нам движется размытое пятно. В ту же секунду ты понимаешь со слепительной ясностью, что совершила самую большую ошибку за 5 лет. Он видит своего плачущего ребенка, свое ненаглядное дитя, единственную дочь, которая вдруг перестала кричать, и тебя, съежившуюся рядом, с воздетыми в напрасной мольбе руками. Хлопает дверь. 1, 2, 3 шага, и он встает между тобой и своим ребенком, хватает одной рукой твое запястье, другой — ее. Сесилия пытается объяснить. Слова наскакивают друг на друга. «Все в порядке», — говорит она. «Все нормально, мне показалось, будто я что-то увидела. Я испугалась и закричала. Но ничего, я не пострадала. Никто не пострадал, папа. Рэйчел просто хотела помочь». Девочка лжет интуитивно, в надежде спасти тебя. Медленно выдохнув, он отпускает ваши руки. Его грудная клетка ходит вверх-вниз, вверх-вниз. Дыхание постепенно замедляется. Он выдавливает улыбку. Для видимости. Ты чувствуешь клокочущую в нем ярость. Ноздри раздуваются, глаза бегают. «Ты в порядке?» — спокойно спрашивает он голосом папы. Сесилия кивает. Он поворачивается к тебе, словно за ответом на тот же вопрос. Спектакль. Все ради нее. Ты тоже киваешь. Его внимание опять переключается на дочь. «Почему бы тебе не пойти в свою комнату?» Девочка говорит «Ладно» и убегает, не оглянувшись. Она сделала все, что могла. Наверху закрывается дверь. «Прости», — шепчешь ты. «Кажется, она что-то увидела, испугалась и...» «Заткнись. Мне очень жаль, прости». Он не слышит. «Какого хрена?» Его руки хватают тебя, трясут. До него ты не понимала в полной мере концентрацию разрушительной физической силы, превосходящей твою. Не превращалась в пустое место из-за кулаков другого человека. Никогда еще тебя не трясли за плечи, так что голова буквально моталась туда-сюда, грозя вывихнуть шею. Произошло недоразумение, я только хотела... Я сказал «Заткнись». Он прижимает тебя к стене, бесшумный, опасный. Если б ты могла, то убежала бы в свою спальню, как Сесилия, исчезла бы из его жизни, чтобы он хоть на миг забыл о тебе. Увы, комната принадлежит ему, мир принадлежит ему, и он хочет видеть тебя прямо здесь. Пальцы впиваются в горло, сдавливают все сильнее и сильнее, пока перед глазами не начинают плясать черные точки. Он уже делал так раньше, однако в последний момент всегда отпускал, не в этот раз. Ты силишься вдохнуть и будто забыла как. Пробуешь снова и снова, но трахею сплющило и воздуху некуда пройти. Ты издаешь тревожные звуки, бульканье, поскуливание, звуки предсмертных мгновений. 10 секунд. Однажды ты слышала в подкасте, у тебя есть 10 секунд перед тем, как потеряешь сознание. Перед тем, как душа навсегда ускользнет из тела, отрезав пути к спасению. Ты не управляешь руками и ногами, они двигаются сами по себе. В какой-то момент хватка слабеет, пусть и ненадолго. Воздух наконец-то пробивается через трахею. Ты глотаешь его, кашляешь, задыхаешься, делаешь еще один вдох. Возвращение к жизни целиком занимает твое внимание. На секунду ты забываешь о чужом присутствии. Он напоминает о себе. Ты оттолкнула его только что. Сопротивлялась совсем немного, и ему это не понравилось, совсем не понравилось. Он опять хватает тебя. Рука обвивается вокруг талии, ладонь зажимает рот и нос. Заглушает кашель, в очередной раз крадет воздух. «Заткнись!» — шипит он на ухо, нависая сзади всей массой. «Просто заткнись! Нахрен!» Единственное, чего хочет этот мужчина, чего он когда-либо хотел, чтобы ты замолчала, перестала двигаться. Ему нужно, чтобы ты не шевелилась. 4-е правило выживания за пределами сарая. Ты не знаешь. В чем бы оно ни заключалось, ты только что его нарушила. Тебе стоит огромных усилий отвести голову на пару дюймов влево. Ваши взгляды на секунду встречаются. Ему давным-давно следовало тебя убить. Сейчас он это понимает, и ты тоже. Со всей неоспоримой очевидностью. От тебя одни проблемы. Его левая рука обвивается вокруг твоей шеи. Что-то давит на затылок, судя по всему, правая ладонь. Удушающий захват. Он держит тебя в удушающем захвате. Ты не в состоянии двигаться, едва способна думать. Неизвестно, дышишь ли ты, разум тебе не принадлежит. Есть только затуманенное зрение, слабеющие конечности и пульсация в ушах, шум крови, каждое сокращение сердца, будто удар по струнам.